только в принципиальной плоскости, о допустимости покушения во время заседания Государственного совета и при наличии возможности, что в числе пострадавших будут и члены совета из числа либералов. Азеф говорил, что против этого плана имеются сильные возражения со стороны ряда членов Центрального комитета, и его Азефа в том числе, и что он надеется на отклонение этого плана Центральным комитетом, но опасается, что Карл и его отряд не подчинятся решению и выступят самостоятельно. Поэтому он рекомендовал Герасимову на всякий случай теперь же принять необходимые меры предосторожности, конечно, действуя при этом с предельной осмотрительностью. О подробностях плана и об участниках-исполнителях Азеф никаких сведений по утверждению Герасимова не дал, заявляя, что он только на основании отдельных замечаний полагает, что члены отряда пробрались в совет, по-видимому, по чужим корреспондентским билетам, и что бомбы предполагается пронести в портфелях. Эти сообщения, конечно, возымели свое значение, и в Государственном совете были введены строгости, начали с осмотра корреспондентских портфелей, тщательно проверяли корреспондентские карточки. Но главное внимание было обращено на поимку Карла. Была мобилизована вся агентура для поисков нитей к отряду Карла, и все получаемые указания сопоставлялись с теми указаниями, которые дал Азеф относительно местонахождения конспиративной квартиры отряда. На всех станциях финляндской железной дороги было усилено наблюдение. Комбинированной работой в этом направлении полиции вскоре удалось установить существование двух подозрительных квартир около станции Киломяки. К ним вели нити, полученные от одного из агентов охранного отделения, указавшего на человека, который собирал сведения, необходимые для отряда Карла. В ночь на 5 декабря 1907 года с нарушением правил, установленных для производства обысков на финляндской территории, на это нарушение было получено согласие самого Столыпина, на указанные квартиры был произведен набег, и в одной из них была найдена богатая добыча, архив отряда Карла и целый ряд других компрометирующих документов. Были арестованы две женщины и один мужчина, имена которых не были известны. Только недели через 2-3, во время очередного свидания с Герасимовым, Азеф не без насмешки заметил: «Вы все ищете Карла, а ведь он уже давно у вас в руках. Это его вы захватили в Киломяках». В числе документов, захваченных на квартире Карла, имелся план Государственного совета с пометками на нем. И это дало возможность полиции теперь уже открыто говорить о предупрежденном ею покушении на взрыв в Государственном совете. Лебединцев еще тешил себя надеждой, что через некоторое время он сможет вернуться к своему плану, но было ясно, что этот план окончательно провален, и это делало еще более чувствительным удар, нанесенный отряду арестом его создателя и руководителя. Был момент, читаемый в письме Лебединцева от 20 декабря 1907 года, когда все было близко от полного распада. Избегнуть этого удалось, и теперь, поскрипывая, едем дальше. Руководителем на место Карлов стал сам Лебединцев, который начал лихорадочно быстро готовить покушение против великого князя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова. Произвести это покушение предполагалось в день русского Нового года, когда оба указанных лица должны были поехать на торжественный прием к царю. Террористы с бомбами поджидали их на пути. Но и это покушение было расстроено предательством. На этот раз не Азефа. Сведения о готовящемся покушении были получены Герасимовым от одного из его других агентов, который накануне Нового года сообщил, когда и против кого